Глава 18. Следующая неделя пролетела в одно мгновение. Приближался театральный вечер, последнее крупное светское мероприятие сезона тишины, не считая нашей свадьбы. Швеи окончательно озверели, и теперь я по 2 часа в день тратила на примерки платьев. Леди Марианна же преподавала мне этикет, намереваясь вложить в мою голову как можно больше знаний, ведь открывать театральный вечер буду я. Оставшееся время забирали занятия магией и посещение лаборатории мейстеров. Они взяли анализы крови и слепок ауры. Мне даже пришлось научиться плести простейшие заклинания, чтобы мейстеры могли получить обрывок нити. Эйден сдержал обещание и ни на минуту не оставлял меня наедине с ними. Маги злились, но не смели перечить племяннику короля. Про светские мероприятия тоже забывать было нельзя. Мы с Эйденом вместе посещали обед, отдавая себя на растерзание гостям. Я полагала, что вскоре все смирятся с женитьбой герцога, но озлобленных взглядов и презрительных смешков меньше не становилось. Больше всех старалась, конечно, Лилиан. Однако стоило мне приблизиться, как она тут же замолкала, не давая повода поставить ее на место. Время от времени я натыкалась на Лизи и в ответ на ее молчаливый вопрос качала головой. Мартин почти всегда присутствовал на обеде, но Эйден не сводил с меня глаз. Я бы не смогла скрыть нашу беседу о беременности горничной. Рассказывать мужу о ее просьбе я не стала. Уверена, он все равно не подпустит меня к графу, а мне надо поговорить с ним. Я все еще видела, как Мартин смотрит на меня, и не понимала, что ему нужно. Едва в моей спальне закончили ремонт, я переехала туда, оставив в прошлом наши совместные ночевки с мужем. Эйдену не понравилось мое решение, но останавливать меня он не стал. В первую же ночь я долго ворочалась, силясь уснуть. Мне не хватало теплого дыхания мужа, щекочущего затылок, его хрипловатого смеха и беззлобных шуток. И все-таки я поступала верно. Пока мы спим в одной постели, может случиться всякое. А если стихии все-таки признают наш брак недействительным? Осталось всего 2 недели. В день официальной свадьбы срок истечет, и у нас с Эйденом будет настоящая брачная ночь. Представив, что может произойти, я густо покраснела. И надо же было именно в эту минуту прийти мужу. «Силь!» — промурлыкал он на ухо, напугав меня. «О чем ты думаешь?» «Опять ты подкрадываешься?» — укоризненно покачала я головой. «Не я так глубоко задумался. Ты разбирала записи мейстера по направленным заклинаниям. Помочь со структурой?» «Нет, я все поняла». Я быстро перелистнула страницу первой попавшейся книги, которыми был завален стол в нашей общей гостиной. Днем я выкраивала время на теоретические занятия, а вечером практиковалась и закрепляла прочитанное. Как ни странно, магические плетения и впрямь давались мне легко. «Через полчаса начнется суд над Хлоей. Ты пойдешь?» «Слушание будет закрытым, но все, кто участвовал в событиях у озера, могут прийти». Я едва не выронила книгу. «Так быстро!» Мы с Эстер с тех пор еще дважды навещали девушку, и ее настроение с каждым разом было все печальнее. Кажется, она не надеялась на благополучный исход дела. Суд должен был состояться в столице, и мы с Эйденом направились в комнату, предназначенную для телепортации. Там нас уже ждали Райли и Алиша. Дафна решила остаться в замке. Я тепло поприветствовала бывшую подопечную. Из-за моих занятий мы почти не виделись. Муж настроил пентаграмму, и мы перенеслись в пустую комнату в здании королевского суда. «Нужно поторопиться, заседание вот-вот начнется». Немного волнуясь, я последовала за Эйденом. Он отлично ориентировался в хитросплетениях казенных коридоров. «Как вы думаете, нас попросят дать показания?» — спросил Райли. «Маги должны были провести моментальное свидетельствование Хлои и получить всю информацию. Но, возможно, им потребуется уточнение», — пожал плечами Эйден. Мрачноватая обстановка давила, совершенно не располагая к разговорам. Так что до зала суда мы дошли в молчании. Войдя внутрь, я огляделась. В первом ряду сидело несколько человек, а остальные места, как и трибуны для работников суда, пустовали. Клетка, оплетенная магическими заклинаниями, с недавних пор я начала их видеть, была предназначена для Хлои, и меня передернуло от ужаса. Неужели они настолько боятся ее? Или таков порядок? Мы сели и в ожидании уставились на вторую дверь. «Выносить приговор будет его величество?» — тихо спросила я у мужа. Тот покачал головой. «Королевский суд действует от имени короны, но решение принимает судья Барроу. Присяжных не будет, потому что дело касается безопасности королевского рода». Стоило ему договорить, как дверь распахнулась, и в зал вошел седовласый пожилой мужчина в черной судейской мантии. Никакого парика на нем, как в романах, что мне довелось прочесть, не было. Обвинителем и защитником оказались мужчины. Но если первый был молодым красавчиком, то второй больше напоминал бочонок на ножках. Следом ввели Хлою. Ее скрученные за спиной запястья охватывали антимагические оковы. На щеке сияла ярко-белая руна. Я знала, она не даст девушке солгать в суде. Выглядела Хлоя неважно. Она словно похудела с моего последнего визита. Под глазами залегли тени, а губы потрескались. Но страшнее всего был взгляд, потухший, словно девушка уже заранее распрощалась с жизнью. Несколько минут было отдано на разного рода церемонии, а затем заседание началось. Судья зачитал список преступлений леди Мариот, и звучал он угрожающе. Покушение на убийство, использование запрещенной магии, в том числе создание земляного голема. С каждым словом Хлоя все ниже опускала голову. Я посмотрела на судью. Его взгляд из-под кустистых бровей был острым, будто бритва, но без ненависти. На первом ряду тихонько заплакала небогато одетая женщина. Сидящий слева от нее мужчина подал ей носовой платок. «Меня осенило. Это родители Хлои. Каково же им видеть дочь в таком положении?» Отвернувшись, я вдруг заметила его величество и когда он успел появиться. Почему-то его присутствие успокоило меня. Первым выступил обвинитель. Он высокомерно хмурился, глядя на девушку, и подробно рассказал о ее прегрешениях. Затем пришел черед вопросов. «Вы признаете, что завидовали Алише Пайнот?» «Да», — кивнула Хлоя. «Его светлость уделял ей много внимания. Ходили слухи, что он вот-вот сделает ей предложение». «Именно эти чувства подтолкнули вас на преступление». Хлоя вздрогнула, а вперед вышел ее защитник. «Возражаю», — он погрозил своему противнику толстым пальцем и, промокнув платком пот на лбу, добавил. «Ментальное вмешательство показало, что подсудимая не способна на убийство. Прикосновение к Розе и изменившийся магический фон вызвали помутнение рассудка. На несколько часов подсудимая потеряла свою личность и действовала на инстинктах». Обсуждение закипело с новой силой. Вскоре на допрос пригласили Эйдена. Он свидетельствовал, что прежде леди Мариот вела себя безупречно. В какой-то момент мать Хлои не выдержала. Упав на колени перед судьей, она взмолилась о прощении для дочери. От сквозившего в ее голосе отчаяния меня пробрал мороз. Только сейчас я всерьез осознала, что приговор суда может оборвать жизнь девушки. Мы с Алишей взялись за руки, словно подбадривая друг друга. Подруга выглядела бледной. Кажется, она ничуть не радовалась положению Хлои. А ведь именно ее чуть не убили. Громкий удар молотка судьи заставил меня вздрогнуть. Я встрепенулась и прикусила губу. «Хлоя Мариот приговаривается к блокировке магического дара и заключению в монастырь святых почитателей Создателя сроком на 3 года. По истечению этого срока состоится повторное слушание, где будет рассмотрен вопрос о возвращении магии». Мы в едином порыве выдохнули. Мать подсудимая обмякла на руках у мужа. Я перевела взгляд на его величество. Он кивнул, находя решение судьи Барроу справедливым. «Спасибо!» – расплакалась Хлоя, впервые за последнее время искренне улыбнувшись. В свете сложившихся обстоятельств потеря магического дара – наименьшая из зол. Двое стражников подошли к девушке, чтобы увести ее, но она вдруг изменилась в лице и нашла взглядом Эйдена. Я вспомнила. Когда я коснулась розы, то почувствовала, как мое тело охватил жар, а перед глазами замелькали искры пламени. Муж нахмурился, осмысливая слова девушки, а я озадаченно моргнула. Вскоре Хлою увели, а зал суда опустел. К нам приблизился Роберт, и они с герцогом обменялись понимающими взглядами. «Почему Хлоя вспомнила об этом только сейчас?» — удивился Райли. «Ментальное вмешательство помогло ей восстановить картину событий. Отчет я уже видел», — кивнул король и вдруг повернулся к Алише. «Из него я выяснил, как много вы сделали для спасения остальных. Леди Пайнот, хочу предложить вам обучение в Академии магии за счет казны с последующей отработкой на корону. Вы согласны?» Алиша едва не подпрыгнула на месте и широко распахнула глаза. «Конечно, согласна, Ваше Величество. Я смогу выбрать факультет самостоятельно?» «Безусловно», — улыбнулся Роберт. «Уверен, вы справитесь даже с боевой магией». Я порывисто обняла онемевшую от счастья подругу. Неужели ее мечта осуществится? «Спасибо, Ваше Величество!» Придя в себя, Алиша поспешно присела в реверансе. «Идем», — потянул меня к выходу Эйден. «Я хотел показать тебе столицу, но прогулку придется отложить. Нужно проверить слова Хлои». «А что они значат?» «Наш противник — огненный маг. Он оставил следы. Именно поэтому Хлоя видела искры пламени». «Круг сужается», — хищно усмехнулся Роберт. «Теперь мы знаем его стихию». Муж перенес меня, Алишу и Райли обратно в замок. Мы вышли из пентаграммы, и я озадаченно нахмурилась. Выходит, тот, кто отправил нас к озеру и едва не свел с ума Хлою, огненный маг, но ведь их почти не осталось. «Эйден», — не выдержала я, — «вы подозреваете кого-то из огненных магов? Мои родители...» «Не беспокойся. Никто не обвинит Каролину и Ричарда Кен. Они под присмотром. Да и не в том они состоянии, чтобы сотворить такое». «Но вы же говорили, что огненных магов не осталось. Мы последние чистокровные представители. Разве сумел бы слабый маг с зачатками дара устроить подобное?» Эйден упрямо сжал губы. «Ты права. Вероятно, мы что-то упустили. Маг может прятаться в другой стране, скрывать свою ауру. Мы найдем его». То, что видела Хлоя, с потрохами выдало его стихию. Я нервно передернула плечами и шагнула вперед, но муж удержал меня за локоть. «Силь, твоей семье ничего не угрожает. Ты в безопасности». Я легонько выдохнула и расслабилась, только сейчас осознав, насколько было напряжено мое тело. Последние минут 10 я ждала, что меня поведут в допросную. Уж слишком подозрительно выглядело все это. Тихонько всхлипнув, я прижалась к груди Эйдена, краем глаза отметив, что Алиша и Райли вышли из комнаты, оставив нас вдвоем. Объятия мужа внушали надежду. Все кончится хорошо. Они найдут врага, прежде чем выяснится, зачем он собирает энергию. Вряд ли он замыслил нечто хорошее. Эйден погладил меня по волосам и поцеловал в висок. Сердце, на секунду замедлившись, ускорило бег. «Отмени все анализы с мейстерами на сегодня. Я не смогу присоединиться. И тренировку без меня не проводите. Я должен помочь Роберту». Раздался голос над моим ухом. Я подняла голову и встретилась с янтарным взглядом мужа. «Хорошо». Я отодвинулась, ругая себя за слабость. «У Эйдена сейчас есть дела поважнее, чем утешать меня. Сообщить, если будут какие-то новости?» «Конечно». Повинуясь порыву, я встала на цыпочки и поцеловала его в уголок рта. Муж, замерев, уставился на меня, а я, смутившись, шагнула назад. Впервые я проявила инициативу и, кажется, весьма удивила этим герцога. «Спасибо», — с чувством сказал он и хитро улыбнулся. «Надеюсь, твоя внезапная пылкость не связана с новыми обстоятельствами дела». «Что?» — вспыхнула я и ткнула Эйдена в грудь. «Договорились. Ни одного поцелуя до самой свадьбы». Муж ойкнул и прикусил губу, жалобно посмотрев на меня. Я, не выдержав, рассмеялась. «Мне все-таки пора», — с сожалением сказал он. «Удачи». Я подождала, пока Эйден войдет в центр пентаграммы. Ярко-синяя вспышка ослепила, перенеся мужа в столицу. А в груди резко кольнуло. Я покачнулась и глухо выдохнула. «Эйдена нет в замке. Теперь я почувствовала бы это, даже не видя собственными глазами. Стало тоскливо и грустно, словно я лишилась чего-то жизненно важного. Похоже, это и есть та самая, обещанная свитком связь между супругами. Наверное, если бы Эйден находился в замке, я смогла бы определить его местонахождение. И зачем мне эта связь? Я и без того скучала по мужу. Мы много времени проводили вместе, в лаборатории, на тренировках или обедах с гостями, но почти не оставались наедине. Глубоко выдохнув, я взяла себя в руки и вышла из портальной комнаты. За дверью обнаружилась Алиша. Никогда прежде мне не приходилось видеть ее такой счастливой. На ее лице сияла улыбка, а в глазах царило предвкушение. «Мне даже не верится. Я поеду в академию. Я столько читала о ней, но не надеялась, что попаду туда». Я улыбнулась. «Расскажешь мне о ней? Можем пойти в мои покои и поболтать за чаем. Если ты не против, я приглашу Эстер и Мелиссу». Я почувствовала себя виноватой, совсем забросила Алишу и сестер. Раз уж на сегодня лаборатория мейстеров отменяется, почему бы не провести время с пользой? Однако в покоях меня поджидал сюрприз. Кейли, моя новая горничная, передала письмо от герцогини, в котором та настоятельно просила встретиться с ней и обсудить подготовку к свадьбе. Я едва не застонала в голос. Пока что мне удавалось избегать леди Эвелин, отговариваясь делами. Мне помогала Эстер, действуя от моего имени. Поблагодарив Кейли, я повернулась к Алише. «Чай придется отменить. Мне нужно встретиться с герцогиней. Как же не хочется!» «Весь замок знает, что вы не ладите. Но не съест же она тебя!» «Очень на это надеюсь», — буркнула я. Леди Эвелин назначила встречу в своих покоях, и я решила не откладывать неизбежное. Возможно, герцогиня будет держать себя в руках, и мы действительно обсудим детали торжества. Служанка доложила о моем визите, и я вплыла в гостиную, старательно держа осанку и контролируя шаг. Театральный вечер – сущая ерунда по сравнению с этим разговором. Это настоящий экзамен. Леди Эвелин сидела в кресле, листая какие-то журналы. Когда я вошла, она поднялась и мило улыбнулась. Сердце ёкнуло. Это что-то новенькое. Презрение и ненависть не испугали бы меня так, как эта легкая улыбка. Мы обменялись приветствиями, и я присела за стол. Служанка принесла чай, и я испытала чувство дежавю. Однако упреков не последовало. Мы выпили чай, а потом принялись обсуждать подготовку к свадьбе. Убранство зала, меню, музыкантов и прочие хлопоты. Кажется, осыпать меня оскорблениями сегодня не будут. Леди Эвелин старалась быть любезной, и это давалось ей непросто. Я видела бьющуюся на шее жилку и хмурую морщинку у лба. Что же ей нужно? Ради чего она притворяется идеальной свекровью? Под конец герцогиня сообщила, что леди Марианна «довольна моими успехами на занятиях по этикету. Очень в этом сомневаюсь. Преподавательница едва подбирала вежливые выражения, ругая меня за очередной прокол». «Полагаю, мы закончили». Леди Эвелин отложила в сторону образцы лент и кивнула. «Уверена, ваша свадьба будет великолепной». Прищурившись, я не выдержала. «Скажите честно, с чем связаны столь разительные перемены? В прошлый раз вы убеждали меня, что я ничтожество, недостойное вашего сына, а теперь помогаете нам со свадьбой». Леди Эвелин устало посмотрела на меня. «Эйден ясно дал мне понять, что доволен выбором стихий. Мне остается лишь смириться. Он прав. Внуки не должны отвечать за грехи дедов». Я вскинула брови. Герцогине удалось меня удивить. Не думала, что она сможет признать это. «К тому же, меня утешает мысль, что ваши дети получат оба дара и станут сильнейшими магами в Киаринте», — добавила свекровь. «Род Лайронов достоин этого». Возродившаяся была надежда осыпалась осколками, и я горько усмехнулась. «Наивности мне не занимать». Леди Эвелин отказалась от открытой борьбы, но она никогда не полюбит меня по-настоящему. Впрочем, это меня не волнует. Достаточно того, что она не станет пытаться разрушить наши отношения. Поблагодарив за помощь со свадьбой, я на деревянных ногах отправилась к себе. Отослала служанку и, не раздеваясь, рухнула в кровать. Мужа все еще не было в замке. Появившаяся между нами связь ясно указывала на это. До крови прикусив губу, я заставила себя встряхнуться. Мне не нужно одобрение свекрови. Я и без того знаю, что Эйден мне дорог. Надо лишь пережить театральный вечер, до которого оставалось меньше недели, и дождаться свадьбы.